Но Гэму это совершенно не интересовало, и он был рад возможности писать каждое утро, пока спали жена, сын и громко храпевший в пьяном забытье Коравье. «Помните, вы что-то упоминали о чукчах?» — спросил как-то Борис Зайкин. «Помню», — ответил Незнамов. «Тут меня следователь спрашивал, нет ли у меня каких-нибудь необычных интересов, не связан ли с прибалтами, с украинскими или грузинскими националистами. Я вспомнил про ваш интерес к чукчам. Дело в том, что у меня было отдаленное соприкосновение с этим народом. Что-то вы загадками говорите, друг мой», — заметил Незнамов. «Хотя дело далекого прошлого, но вспоминать об этом не очень приятно». Незнамов почувствовал нарастающее любопытство. Что же такого мог сделать представитель такого малочисленного народа, что Зайкин до сих пор помнит об этом и, похоже, не любит вспоминать? «Если вам неприятно, чего об этом рассказывать?» — махнул рукой Незнамов. «Да нет», — как-то нерешительно продолжал Зайкин. Незнамов начал понимать его. «Бывает такое, не хочется, неприятно, а надо сказать, потому что в освобождении от бремени несказанного может быть и талика облегчения». «Служил я в Карелии», — начал рассказывать Зайкин. «Должен вам сказать, мне просто сказочно повезло. Городок этот на северном берегу Ладоги назывался Питкаранта. Часть наша маленькая. Обеспечивали мы секретную связь. Короче говоря, были шифровальщиками. В те времена ни о какой дедовщине и речи не было. Хотя в других частях, может, и случалось что-нибудь похожее, но только не у нас. В некотором отношении мы жили лучше офицеров. Отдельная казарма, отдельное питание, освобождение от нарядов. Бывали даже командировки в Ленинград. И уж что было совсем необычно, приезды родных. Мои-то погибли в блокаду все до одного. Отец, мать, братья, сестры. Я выжил, потому что был эвакуирован вместе со школой. А приезжала ко мне моя девушка Тоня Антонина. Какое то было счастливое время!» Зайкин немного помолчал. Видно было, что воспоминания волнуют его, хотя пока ничего такого особенного не сообщил. «И однажды я заметил, что моя Тоня в разговорах часто упоминает какого-то студента Коравья. Погадал я про себя, вроде фамилия не русская. Тогда, после войны, много иностранцев приехало к нам учиться, особенно из стран народной демократии. По фамилии новый знакомый Тони, вроде бы француз. Лавуазье, Монтескье, Коравье. И тогда я заревновал мою Тоню Антонину. Ну что я, еврей-солдат, по сравнению с иностранным студентом-французом? Смешно. Грустно мне стало, а моя Антонина сразу это заметила. Спрашивает, что со мной, почему я вдруг взгрустнул. Крепился я, а потом прямо по-солдатски рубанул, что, мол, если у тебя с этим французом какие-то шашни, можешь больше ко мне не приезжать и прекратить переписку. А она как засмеется. Тогда у нее все зубы были целы, кривоватые, но крупные, белые, блестящие, прямо солнцем сверкал рот. «Какой такой француз!» — смеялась она. «Он чукча!» «И можете мне поверить, дорогой друг, мне сразу стало легче. Выходит, что чукча не конкурент французу», — с плохо скрытой обидой заметил Незнамов. «Вот именно! Сейчас, конечно, я бы так не думал. Что мы тогда знали о чукчах? Что это дикий, вроде эскимосов, народ, затерянный в пространствах севера. Ездят они на собаках, на оленях, живут в чумах, в ярангах», — поправил Незнамов. «В ярангах», — послушно поправился Зайкин. «Грызут сырое замороженное мясо. Словом, стало мне сразу легко и весело. Но с тех пор я заинтересовался этим народом, стал читать. Тогда о чукчах писал только один писатель — Тихон Сёмушкин. Его роман «Алитет уходит в горы» даже получил сталинскую премию. Потом у чукчи появился свой писатель. С нарастающим волнением проговорил Незнамов — Юрий Гэмо. Зайкин задумался. «Нет, о таком не слышал», — сказал он. «Может, поздний, новый, какой-нибудь модернист, концептуалист. Я их не читаю, неинтересны они мне. У меня вкусы простые, незатейливые, классика, реализм. Меня сейчас мучает одна мысль. Неужто человек изначально заражен национализмом? Ведь я тогда чувствовал себя настолько выше того несчастного чукчи Коравье, что не считал его серьезным соперником. И в то же время мои некоторые русские сослуживцы, в свою очередь, явно подчеркивали свое превосходство надо мной только потому, что я еврей, а они русские. Вот что это такое, дорогой мой друг?» «Я об этом тоже думал», — ответил Незнамов. Он еще не отошел от странного волнения, когда Зайкин заговорил о Коравье, ближайшем друге Юрия Гэмо. Если Тоня Антонина встречалась с ним, то она не могла не встречаться с Юрием Гэмо. «Как же так? Или она не стала знакомить с ним своего жениха?» Приближение к опасной черте так взволновало Незнамова, что Зайкин заметил это, но рассудил по-своему. «Сейчас я, конечно, никакой не националист. Я уверен, что у этого народа много достойных образованных людей. Я видел афишу «Государственный чукотский эскимосский ансамбль «Эргерон». Значит, и артисты у них завелись. Но даже если бы у них ничего такого не было, у меня достаточно здравого смысла не считать себя выше кого бы то ни было. Это мораль пещерного человека, когда сосед, но уже из другой соседней пещеры, считался чужаком, почти что животным и даже заслуживающим съедения. Звучание тревожной внутренней музыки потихоньку ослабевало, дыхание выравнивалось, и Незнамо возвращался в нынешнее бытие, внутренне радуясь тому, как отдалялась опасная черта, к которой он приблизился вплотную. «У нас совсем другое», — сказал он. «Нас, ингерманландцев, за особый народ даже и не считали. Да, говорили, вы же такие русские и внешние, и по разговору. А я в детстве с бабкой и дедом по-нашему говорил. А сейчас в памяти остались отдельные слова да детские песни. А у вас целый живой существующий народ и даже государство Израиль –